Желудок его теперь легче переносит алкоголь, ведь он так долго был в завязке. Ответ он получил сразу, как только вышел из вагончика. Детишки огромными удивленными глазами смотрели, как, опершись о фаркоп автоприцепа, Харри блюет на бурую траву. Потом он закашлялся, и его вывернуло еще пару раз. Он вытер губы тыльной стороной ладони и, повернувшись, увидел Симона, который улыбался широкой улыбкой, будто считал, что лучше всего начинать новый день именно с процедуры освобождения желудка от выпитого накануне. — Ты поешь чего-нибудь, мой друг? Харри сглотнул слюну и кивнул. Симон дал Харри свой помятый костюм, пиджак с широким воротником и брюки и солнцезащитные очки с огромными стеклами. Они сели в «Мерседес» и поехали по Финмаркгате. На площади Карла Бернера они остановились на красный свет. Симон опустил стекло и крикнул что-то мужчине, стоявшему перед входом в магазинчик и курившего сигару. У Харри возникло слабое ощущение, будто раньше он его где-то видел. По опыту он знал, что в таких случаях чаще всего речь идет о человеке с судимостью. Мужчина рассмеялся и тоже что-то крикнул в ответ, но слов Харри разобрать не удалось. «Знакомый?» — спросил он. «Осведомитель», — сказал Симон. «Осведомитель», — повторил Харри, и увидел полицейский автомобиль, остановившийся в ожидании зеленого света по другую сторону перекрестка. Симон повернул на запад в направлении Уливолской больницы. «Скажи мне», — произнес Харри, — «а что это за осведомитель у Раскаля в Москве, который может выследить человека в 20-миллионном городе?» Он щелкнул пальцами. «Вот так запросто. Это русская мафия?» Симон рассмеялся. «Может, и так, если не выйти на более компетентных людей». «КГБ?» «Если мне не изменяет память, такой организации больше не существует». Симон засмеялся еще громче. «Специалист по России из нашей службы безопасности говорит, что там по-прежнему всем заправляют бывшие КГБшники». Симон пожал плечами. «Служба службами, а услуги услугами, мой друг. Но и ответные услуги. Вот о чем речь, понимаешь?» «А я думал, речь о деньгах». «Так я об этом и говорю, мой друг». Харри вышел на Соргенфрегаты, а Симон отправился дальше. У него кое-какие делишки образовались на Сагене, понимаешь? Харри внимательно оглядел улицу. Мимо прокатил автофургон. Он попросил Тесс, кореглазую девчушку, которая разбудила его утром, сбегать на Тёен за Дагбладет и Верденсганг. Однако ни в одной из газет не сообщалось о том, что он объявлен в розыск. Но он все равно нигде не мог появиться. Или он сильно ошибался, или каждый полицейский экипаж располагал его фотографией. Харри торопливо подошел к воротам, вставил ключ Раскаля в замочную скважину и повернул его. Он постарался ничем не нарушить стоявшую в подъезде тишину. Перед дверью Астрид Монсон лежала газета. Войдя в квартиру Анны, он осторожно закрыл за собой дверь и перевел дыхание. «Не думать о том, что тебе надо здесь найти». В квартире стоял затхлый запах. Он прошел в гостиную. Там ничего не изменилось с тех пор, как он был тут в последний раз. В окно лился свет, высвечивая три портрета. В лучах солнца плавали пылинки. Он остановился, разглядывая картины. Искаженные лица странным образом кого-то напоминали. Он подошел к картинам и кончиками пальцев провел по сгусткам масляной краски на холстах. Если они что-то и сказали ему, он этого не понял. Харри отправился на кухню. Там воняло грязной посудой и прогорклым жиром. Он открыл окно и проверил десертные тарелки и столовые приборы в мойке. Их сполоснули, но не помыли. Он ткнул вилкой в засохшие остатки еды, отковырнул маленький кусочек и отправил его в рот. Японы чили. За большой кастрюлей он обнаружил два бокала для вина. На донышке одного из них остался тонкий красный осадок. в другой вроде бы ничего не наливали. Харри понюхал, но ничего, кроме запаха теплого стекла, не учуял. Рядом с бокалами стояли два обычных стакана. Он взял кухонное полотенце, чтобы посмотреть их на свет, не оставляя отпечатков пальцев. Один был совершенно чист, а в другом он обнаружил какой-то вязкий налет. Он поскреб ногтем и приложил палец к губам. Сахар с привкусом кофе. Кола? Харри закрыл глаза. Вино и кола? Нет. Один пил воду и вино, а другой — только колу, и винный бокал оказался ненужным. Он обернул стакан полотенцем и положил его в карман пиджака. По наитию он зашел в ванную, снял крышку с бачка унитаза и провел рукой по его задней стенке. Ничего. Он вышел на улицу, с запада надвигались облака, ветер крепчал. Харри закусил губу, потом решился и зашагал на Вибисгатте. Харри сразу узнал молодого человека за прилавком слесарной мастерской. «Добрый день, я из полиции», — сказал Харри, надеясь, что парень не попросит показать удостоверение, которое осталось в пиджаке на вилле Албу в Слемдале. Парень отложил в сторону газету. «Я знаю». На миг Харри охватила паника. «Я помню, ты заходил за ключом», — парень широко улыбнулся. «Я всех клиентов помню». Харри кашлянул. «Ну, я-то не клиент». «Как? Ключ был не мой. Но дело не в этом». «Да я точно помню», — прервал его парень. «Это был универсальный ключ, разве не так?» Харри кивнул. Краем глаза он увидел, как по улице мимо мастерской медленно проехала патрульная машина. «Я как раз об универсальном ключе и хотел спросить. Мне надо знать, как посторонний может сделать дубликат такого ключа, к примеру, производство Триовинга». «Никак», — сказал парень со стопроцентной уверенностью в голосе, свойственной читателям журнала «Достижения науки в иллюстрации». «Только в Триовинге можно сделать полностью идентичный дубликат. Единственный способ — подделать доверенность на заказ. Но в этом случае обман обнаружится, когда ты придешь за ключом, потому что мы потребуем удостоверения личности и сверим со списком имен владельцев квартир в доме». «Но я получил этот дубликат здесь. Меня попросили забрать его». Парень наморщил лоб. «Да нет. Я точно помню, что ты показал удостоверение, а я сверил имя. Ты ведь по чьей-то просьбе ключ получал. Так для кого ты его брал?» В стеклянной двери отражался патрульный автомобиль. Харри увидел, что он проехал мимо по другой стороне улицы. «Забудь об этом. Каким еще способом можно добыть дубликат?» «Никаким. Триовинг делает дубликаты только по заказам фирм, имеющих патент, таких как наша. А мы, я уже говорил, проверяем документы и ведем учет заказов. Система должна быть достаточно надежной». «Это точно». Харри в раздражении потер щеку. «Я как-то позвонил и узнал, что одна женщина с Соргенфрегаты получила 3 дубликата ключа от своей квартиры. Один мы нашли у нее в квартире, другой она передала электрику, чтобы он мог войти в ее отсутствие и что-то там исправить, а третий мы отыскали в другом месте. Дело только в том, что, по-моему, третий дубликат она не сама заказывала. Могу я попросить тебя проверить?» Парень пожал плечами. «Да ради бога, но почему бы ее саму не спросить?» «Ее недавно убили, выстрелом в голову». «Опа!» — воскликнул парень, но ни один мускул не дрогнул у него на лице. Харри затаил дыхание. Он что-то почувствовал, какой-то холодок, может, от двери подуло. Достаточно для того, чтобы волосы на затылке поднялись. Кто-то осторожно кашлянул, но вроде никто в помещение не входил. Он попытался, не оборачиваясь, определить, кто это, но угол зрения у него был слишком мал. «Полиция!» — раздался позади него высокий звонкий голос. Харри сглотнул. «Что?» — спросил парень и через плечо посмотрел на Харри. «Они там, на улице, остановились. Говорят, у пожилой женщины в 14-м доме замок взломали. Ей срочно нужен новый, вот они и спрашивают, кто бы мог поехать с ними». «Ну, только поезжай, Альф, ты же видишь, я занят». Харри напряженно прислушивался к звуку удалявшихся шагов. «Анна Бетсон», — он сообразил, что произнес ее имя шепотом. Ты можешь проверить, сама ли она получила все три ключа. — Нет надобности. Наверняка сама. Харри наклонился над прилавком. — А может, все же проверишь? Парень тяжело вздохнул и исчез в подсобке. Он вернулся с толстой конторской папкой и начал листать. — Ну вот, сам посмотри, — сказал он. — Здесь, здесь и здесь. Харри узнал бланки выдачи заказов. Они полностью совпадали с теми, которые он сам подписывал, когда забирал дубликат ключа Анны. Но все лежавшие перед ним бланки были подписаны ею. Он уже собрался было спросить, где бланки, подписанные им, но тут взгляд его упал на даты. «Здесь записано, что последний дубликат она получила еще в августе», — сказал он. «Но ведь я был здесь гораздо позже и...» «Ну?» — Харри уставился в пространство. «Благодарю», — сказал он. «Больше вопросов не имею». Ветер на улице еще посвежал. Харри вошел в телефонную будку на площади Валькирии. «Беата!» На башне здания мореходного училища сидели две чайки и отчаянно старались сохранить равновесие на сильном ветру. Под ними простирались воды Осло-фьорда, принявшие какой-то зловещий черно-зеленый оттенок, и столичный пригород Экеберг, где два сидевших на лавочке человека казались малюсенькими точками. Харри закончил свой рассказ об Анне Бетсон, о том, как они встретились, о последнем вечере, события которого напрочь исчезли у него из памяти, о Раскале. А Беата закончила свой рассказ о том, что, как выяснилось, найденный в подвальном чулане Харри ноутбук 3 месяцами раньше был куплен в одном из магазинов сети «Эксперт» возле Колизея, и что гарантия выписана на имя Анны Бетсон, и что подключен к компьютеру был мобильный телефон, утраченный Харри. «Ненавижу крик чаек», — признался Харри. «Это все, что ты хочешь сказать?» «В данный момент — да». Беата поднялась со скамейки. «Мне нельзя было приходить сюда, Харри, а тебе нельзя было звонить мне». «Но ведь ты пришла...» Харри отчаялся прикурить на резком ветру. «Значит, ты мне веришь, не так ли?» Вместо ответа Беата сердито всплеснула руками. «Мне известно не более, чем тебе», — сказал Харри. «Я даже не уверен, что не я убил Анну Бетсон». Чайки взлетели и, поймав порыв ветра, в элегантном стиле исполнили фигуру высшего пилотажа. — Так расскажи тогда, что тебе известно, — попросила Беата. — Я знаю, что этот тип каким-то образом сумел добыть дубликат ключа от квартиры Анны и проник к ней в ночь убийства, а, уходя, прихватил с собой ее ноутбук и мой мобильник. — А почему твой мобильник оказался в квартире Анны? — Наверное, выпал из кармана. Я же говорю, что был слегка навеселе. Ну и что дальше? Изначально план у него был весьма простой. После убийства отправиться на Ларколлен и спрятать ключ, которым он воспользовался на даче Арне Албу. На брелоке инициалы АА, так что никаких сомнений ни у кого и возникнуть не могло. Но когда он нашел мой мобильник, то поспешил изменить план, чтобы еще больше запутать следы. А именно представить все так, будто я убил Анну, а потом предпринял действие, чтобы свалить вину на Албу. Он воспользовался номером моего мобильника и через сервер в Египте стал засыпать меня электронными сообщениями, зная, что выследить отправителя невозможно. — А если бы выследили, то им оказался бы... — Я. Так или иначе, я обнаружил что-то странное, только когда Теленор прислал мне счет. Но, по-видимому, я и после этого не слишком внимательно читал эти сообщения. — А еще проще было бы заблокировать мобильник, коли ты его потерял. — Харри внезапно поднялся и стал расхаживать взад и вперед перед скамейкой. — Сложнее понять, как он ухитрился проникнуть в мой чулан. Ведь следов взлома не обнаружено, и никто из соседей не впустил бы постороннего. Иными словами, у него был ключ. А ему и нужен был только один, ведь у каждого жильца универсальный ключ. Он открывает и ворота, и чердак, и подвал, и квартиру. Но дубликат такого ключа достать не так-то просто. А у Анны, кстати, тоже был универсальный ключ. Харри остановился, пристально глядя на юг. Там, на входе во фьорд, стояло зеленое грузовое судно с двумя мощными кранами на борту. — О чем задумался? — спросила Беата. — Да вот хочу попросить тебя оказать мне услугу. Выяснить имя одного человечка. — Лучше не надо, Харри. Я же говорю, мне даже сюда нельзя было приходить. — А еще думаю, откуда у тебя эти синяки? Резким движением она прикрыла шею. — Да так, на тренировке. Я дзюдо занимаюсь. А еще о чем думаешь? — А еще о том, сможешь ли ты передать вот это Веберу. Харри вынул из кармана пиджака, завернутый в кухонное полотенце, стакан. — Попроси его снять отпечатки пальцев и сравнить их с моими. — А твои у него есть? — В криминалистической лаборатории есть отпечатки всех сыщиков, выезжающих на место преступления. — Харри, — предостерегающе начала она, — будь так добра. Беата вздохнула и взяла стакан. — АО «Замки», — произнес Харри. — Это еще что такое? — Если ты передумаешь насчет человечка, проверь их сотрудников. Это крохотная фирмочка. Она удрученно посмотрела на него. Харри пожал плечами. — Если хоть со стаканом все выяснишь, я и то буду счастлив. — Как мне тебя найти, когда Вебер даст ответ? — Тебе и вправду надо знать, — улыбнулся Харри. — Я хочу знать как можно меньше. Ты и сам на меня выйдешь, так? Харри плотнее запахнул пиджак. — Пойдем. Беата кивнула, но не тронулась с места. — Он написал, — сказала она, — что выживают только самые мстительные. Как ты думаешь, Харри, это действительно так? Харри лежал в вагончике на своей короткой кровати, пытаясь вытянуть ноги. Шум проезжающих по Финнмарк-Гате машин напомнил ему времена детства в Упсале, когда он ложился спать с открытым окном и прислушивался к дорожному движению. Летом они жили у деда в Вондлснессе, где стояла полная тишина, и ему не хватало только этого равномерного, навевающего сон шума, лишь изредка прерываемого ревом мотоциклетного мотора, грохотом неисправного глушителя или воем далекой полицейской сирены. В дверь постучали. Это оказался Симон. «Тесс хочет, чтобы завтра ты тоже сказку перед сном рассказал». Сегодня Харри рассказывал о том, как кенгуру учат детишек передвигаться прыжками, а те в награду дарят им перед сном поцелуй. Они молча курили. Потом Харри показал на висящую на стене фотографию. «Это Раскаль со своим братом, верно? Стефаном, отцом Анны». Симон кивнул. «А где Стефан теперь?» Симон равнодушно пожал плечами, и Харри решил, что эта тема для него табу. «Суть по фото, они очень дружили», — сказал Харри. «Да они как сиамские близнецы были, понимаешь? Кореши, не разлей вода. Георгий дважды отсидел в тюрьме за Стефана», — Симон засмеялся. «Видишь, ты удивлен, мой друг. Пойми, у нас такая традиция. Это честь отбыть наказание за брата или за папу, понимаешь? А вот полиция на это по-иному смотрит». Да они никакой разницы между Георгием и Стефаном не видели. Братья-цыгане. Норвежской полиции в таких случаях разобраться нелегко. Он осклабился и предложил Харри еще одну сигаретку. В особенности, когда они в масках. Харри затянулся и решил сделать пробный выстрел. Так что же тогда за черная кошка между ними пробежала? А ты как думаешь? Симон мелодраматически зажмурился. Женщина, конечно. Анна? Симон не ответил, но Харри почувствовал, что железо раскалилось, и его надо ковать. — Так что, Стефан прогнал Анну из-за того, что она встретила Гадзу, не цыгана? Симон затушил сигарету и поднялся. — Анна здесь ни при чем, понимаешь? Но у Анны была мать. — Спокойной ночи, Спирони. — Еще только один вопрос. Симон остановился. — А что значит «Спиуни»? Симон рассмеялся. «Это сокращение от спиони Герман. Германский шпион. Но ты не парься, это не со зла. Так кое-где пацанов называют». Потом он закрыл за собой дверь и исчез. Ветер улегся, и до слуха долетал только шум движения на Финнмарк-Гате. И все же заснуть Харри не мог. Беата лежала без сна и прислушивалась к шуму проезжающих мимо машин. В детстве она привыкла засыпать под звуки его голоса. Сказок, которые он ей рассказывал, в книгах не найти. Он сочинял их на ходу, импровизировал. Он никогда не повторялся, хотя все сказки начинались одинаково, и у них всегда действовали одни и те же персонажи — двое зловредных воришек, добрый папа и его маленькая героическая дочурка. И кончались сказки всегда счастливо. Воришки оказывались за решеткой. Беата никогда не видела отца читающим, а когда подросла, поняла, что он страдал дислексией, словесной слепотой. Если бы не это, он стал бы юристом, как говорила мать. Вот мы и хотим, чтобы ты стала юристом. Но в отцовских сказках юристы никогда не упоминались. И потому, когда Беата объявила, что ее приняли в высшую школу полиции, матушка расплакалась. Беата распахнула глаза. Зазвонил домофон. Она застонала и встала с постели. «Это я», — произнес голос в трубке. «Я же сказала, что видеть больше тебя не хочу», — сказала Беата, дрожа от холода в своем тонком халатике. «Убирайся». «Я сразу уйду, только прощения хочу попросить. Это был не я. Я не такой, просто меня какая-то дикая страсть обуяла. Будь добра, Беата, всего 5 минут». Она помедлила. У нее онемела шея, да и синяки Харри заметил. «У меня для тебя презент», — произнес голос в трубке. Она вздохнула. Так и так встретиться им придется. Лучше уж здесь во всем разобраться, чем на работе разборки устраивать. Она нажала кнопку, плотно запахнула халатик и осталась ждать у двери, прислушиваясь к шагам на лестнице. — Привет, — сказал он, увидев ее, и улыбнулся. Широченной, белозубой улыбкой Дэвида Хассельхофа.